Ошибаетесь, дорогой друг. Дата выборов установлена. Правда, только что на вечернем заседании избирательного трибунала. Мурашки пробегают по спине доктора Франклина. Он прочел в одной столичной газете упоминание о заинтересованности Брастанио в выборах в префектуру Агресты. И компания, безусловно, нажимала на избирательный трибунал, чтобы поскорее была назначена дата. В прежнее время никто не интересовался выборами в этом захудалом муниципии, в стародавнем безраздельном владении полковника Артура де Фигереда. Теперь же поднимается другая политическая сила, столь могущественная, что она направила в Агресте со своим поручением самого профессора Элио Коломбо, непобедимого блистательного адвоката. Вывешенный на почетном месте у входа в префектуру яркий рисунок, ослепительное видение будущего привлекает всеобщее внимание. Люди покачивают головой, единодушно восхищаются талантом декоратора, но расходятся в оценке содержания картины. Великолепно, с воодушевлением поддерживают некоторые. Асканио молодец, он снова возвеличит Агрест и преобразует край. Другие, более осторожные, повторяют доводы команданта и дона Кармазины. Если это производство так уж благодетельно, то почему оно вынуждено обосноваться в далеком захолустье, лишенном средств? Говорят, что оно заражает воду, отравляет воздух. Это пишут газеты. Его не хотят принимать нигде. Запретили в Сан-Пауло и в Рио. Пытались разместить между Ильеусом и Табуной. Народ восстал. Асканио либо заблуждается, либо... Что либо? Асканио — цельный человек. Его жизнь — открытая книга. Он гражданин вне всякого подозрения, выше всяческих намеков. Никто ни на что не намекает, но широко известны его намерения относительно богатой Сан-Пауловки, наследницы комендадора, падчерицы доны Антониеты. Бедный, беднейший проситель руки миллионерши легко может потерять голову, а в этих больших предприятиях деньги текут рекой. Для Асканио строительство завода в муниципии будет весьма кстати. Кто может отрицать очевидное? Разгораются споры, растет интерес к столичным газетам. Прежде круг их читателей ограничивался привилегированными подписчиками Тарды. По заказу Шалиты, редко упускающего возможность увеличить свои источники дохода, на Маринетти Жаира доставляются экземпляры разных ежедневных газет, издающихся в Сальвадоре. Если хозяин кинотеатра и имеет определенное мнение по поводу проблемы производства «Титана», то не афиширует его. Он выставляет на продажу доводы «за» и «против» и собирает скромную прибыль. Полемика вокруг Брастанио питается новостями и слухами, разными сплетнями, разгорается на улицах. Читают и комментируют красноречивое интервью Асканио. Он сулит богатство и прогресс северному побережью штата. Девушки любуются его портретом, напечатанным на двух колонках. Указующий перст, молодой политический лидер с большим будущим, кандидат народа в префектуру, по выражению репортера. Сенсацию также вызвало резкое выступление Тарде, которое комментировало заявление подобного рода в редакционной статье. Под заголовком «Кандидат народа» или «Брастанио» газета назвала Асканио ловким парнем, гостем Брастанио в роскошном отеле. Что касается богатства и прогресса, возвещенных легкомысленной и веселой личностью, то на деле это нечто иное. Это загрязнение окружающей среды, по ответственному мнению представителей сержипской интеллигенции, подписавших ходатайство в поддержку заявления префекта Эстанции и ряда других видных деятелей. Туманные слухи об угрозах лишить жизни техников из бригады, посланной Брастанио, которым не дали высадиться в Мангесеку, усугубили недоверие и страх. Возмущенному населению, поднявшемуся на защиту окружающей среды, аплодировал Джованни Геморраенс. международные подрывные агенты на службе безбожного коммунизма –